Краудер, понимающе кивнул, оценив искренность своего протеже. «Есть не столь щекотливые дела, которые я мог бы предложить тебе, если победа — это единственное, что тебе нужно». Кассиди покачал головой. «Мне нужна блистательная победа, и в этом смысле привлечение к ответу убийцы Джексона Уайлда может стать одним из самых громких процессов года, если не всего десятилетия. Так тебя волнуют заголовки в прессе и крупные планы в шестичасовом выпуске новостей?» — нахмурившись, спросил Краудер. «Ты хорошо знаешь меня, так что я не стану комментировать твое замечание. С этого утра я принял дело Джексона Уайлда. Мне совсем не нравится этот проповедник и его идеи. Фактически, я не согласен ни с одной из них. Его понимание христианства противоречит тому, чему меня учили в воскресной школе. Ты посещал воскресную школу?» Кассиди проигнорировал и эту колкость и упрямо продолжил свою мысль. Каков бы ни был этот Уайлд, он все-таки был человек и имел право дожить до глубокой старости. Кто-то же лишил его этого права. Раздетый и беззащитный, он был убит кем-то, кому доверял. Откуда такое предположение? Ни на одной из дверей в номере не было следов насильственного вторжения. Замки не взломаны. Так что одно из двух, либо у убийцы был ключ, либо Джексон сам впустил его. Очевидно, Джексон лежал в постели, он или спал, или разговаривал с убийцей. Он был религиозным фанатиком, возможно, самым опасным со времен Распутина, но все равно он не заслужил того, чтобы кто-то хладнокровно пустил ему пулю в лоб. «И в сердце, и в яйца тоже», — добавил Краудер. Кассиди прищурился. «Вот это-то и странно, не так ли?» «Выстрелов в голову и сердце было более чем достаточно, чтобы убить. Зачем же еще нужен был этот третий выстрел? Убийца был взбешен, причем изрядно. Похоже на уязвленное самолюбие. Женская месть, может быть? Ты думаешь, жена его прикончила? Допускаешь, что у него, как и у многих праведников, под боком находилось какое-нибудь милое молоденькое создание, и Ариэль стала известна об этом? Не знаю. Только у меня сильное подозрение, что убийцей была женщина. Почему?» «Это единственное разумное объяснение», — сказал Кассиди. «Если бы ты был женщиной и хотел отомстить мужчине, куда бы ты выстрелил?» Клэр едва дышала, когда, наконец, поднялась в свою квартиру, находившуюся в том же доме, где и офис французского шелка. Из соседней комнаты до нее доносился разговор матери с Ясмин, но она не стала к ним заглядывать, а незаметно проскользнула прямо в свою спальню, закрыв за собой дверь. Появление Клэр и Ясмин вызвало необычайное оживление среди репортеров, окруживших здание. Как только женщины вышли из машины, они сразу же оказались в плотном кольце. Клэр попыталась было проскочить в здание, но потом поняла, что ее бегство лишь продлит осаду. Пресса не оставит ее в покое, пока она не сделает заявление. Репортеры будут мешать ей работать, раздражать соседей и, не дай бог, причинят беспокойство матери. За высказывание Ясмин Клэр никогда не могла ручаться. Так что она попросила подругу подняться домой и проследить, чтобы Мэри Кэтрин оставалась в неведении о происходящем. Покрутившись перед камерами, Ясмин удалилась. На Клэр обрушился шквал вопросов, она едва успевала уловить обрывки одного, как тут же следовал другой. Ответить на все было невозможно, да этого и не требовалось. В конце концов она подняла руки, попросив тишины. Обратившись к микрофонам, Клэр сказала: «Хотя преподобный Уайлд и объявил меня грешницей и своим врагом, я глубоко сожалею о его смерти. Приношу искренние соболезнования его семье». Она направилась к входу в здание, но путь ей преградили горластые репортеры. «Мисс Лоран, правда ли, что, несмотря на неоднократные приглашения, вы отказывались от дебатов с преподобным Уайлдом? Это были не приглашения, а вызовы на дуэль. Единственное, чего я хотела, так это, чтобы меня оставили в покое и дали возможность заниматься делом. Как бы вы ответили на его заявление о том, что мне больше нечего добавить? Кто убил его, мисс Лоран?» Вопрос словно сбил ее с ног. Клэр в изумлении посмотрела на лысоватого репортера, задавшего столь грубый вопрос. Самодовольно ухмыляясь, он дерзко смотрел на нее. Вокруг все притихли в ожидании ответа. И в это мгновение Клэр вдруг осознала, что ее конфликт с Джексоном Уайлдом не окончен. Он был мертв, но она от него не избавилась. Более того, самое худшее могло быть впереди. Почему репортер задал ей вопрос об убийстве? У него что, есть надежный источник информации в полиции? Или он лишь передает слухи? Хотя Клэр и старалась не подать виду, страх ледяными пальцами коснулся ее. Несмотря на жару и высокую влажность на улице, она почувствовала сильный озноб. «Извините меня. Это все, что я могу сказать». Расталкивая репортеров, она с трудом добралась до входной двери и почувствовала себя в безопасности, лишь когда оказалась наверху в своих апартаментах. То, с чем она только что столкнулась, взволновало ее до дрожи. Одежда прилипла к ее взмокшему телу, и она быстро сорвала все с себя. В ванной, наклонившись над умывальником, она прохладной водой ополоснула лицо, плечи, грудь и руки. Слегка посвежевшая, Клэр надела хлопчатобумажный спортивный костюм, одну из наиболее популярных моделей летнего каталога французского шелка, и стянула волосы в конский хвост. Выйдя из ванной, она задумчиво посмотрела на массивный платяной шкаф вишневого дерева, стоявший в ее комнате. 3 года назад, когда она выбрала это помещение старого склада под офис французского шелка, его верхний этаж переоборудовали под жилые апартаменты. Всего лишь 2 раз в жизни Клэр меняла место жительства. До этого переезда она жила в доме тети Лорель на Ройал-стрит рядом с эспланадой. После смерти тети Лорель Клэр и Мэри Кэтрин уехали из ее дома, но Клэр все никак не могла решиться вывести оттуда все вещи и продать дом. Она не могла позволить себе избавиться от вещей тети Лорель, ведь эта смешная леди, которую так недобро за глаза называли старой девой, испытывала огромную радость от своих безделушек, наверное, потому что они заменили ей и мужа, и детей. Так что все в доме на Ройал-стрит осталось в неприкосновенности. Шкаф вишневого дерева был единственным исключением. Лишь его Клэр перевезла с собой на новую квартиру. Она всегда восхищалась им. Его линии прекрасно вписывались в современный дизайн квартиры. Клэр даже попросила архитектора сделать специальный проект для спальни с учетом габаритов шкафа. Клэр подошла к нему, открыла дверцы и, опустившись на колени, потянула нижний ящик. Пришлось приложить усилия, настолько он был тяжел, набитый доверху вырезками из газет и журналов. Даты, проставленные на них, относились к последним 7 годам. Несколько часов провела Клэр, склонившись над этими вырезками, читая и перечитывая их, вновь переживая все с ними связанное. Ей было жаль расставаться с этой коллекцией. Ведь за последние годы она стала ее хобби, увлекательным и волнующим. Но сейчас, пожалуй, лучше было бы избавиться от этого, причем немедленно. Было бы безрассудством хранить эти печатные свидетельства каждого шага преподобного Джексона Уайлда. Номер в отеле превратился в проходной двор. Какие-то люди беспрерывно сновали туда-сюда. Одни приходили просто полюбопытствовать, другие искренне пытались помочь. Все, казалось, были обескуражены внезапной потерей лидера и бесцельно слонялись по комнатам, собираясь небольшими группками и вновь разбредаясь, качая головами и со слезами в голосе, повторяя одно и то же. Просто не верится. После беседы с Кассиди Ариэль пришлось покинуть номер Сан-Луи. Ее новые апартаменты были меньше и гораздо скромнее. В покое ее не оставляли. Постоянный поток скорбящих сводил с ума. Ариэль дала знак Джошу, который оказался рядом. Они о чем-то быстро и взволнованно переговорили, и Джош, повысив голос, попросил всеобщего внимания. «Ариэль крайне утомлена. Не могли бы мы попросить вас освободить сейчас номер, дав ей возможность немного отдохнуть? Если нам что-то понадобится, мы дадим вам знать». Поклонники Уайлда вышли из комнаты, потерянные и несчастные. Они с сочувствием смотрели на вдову, которая сидела, забившись в угол дивана, поджав под себя ноги. Ее черное платье, казалось, поглотило ее, она словно растаяла в нем, убитая горем. Как только Джош закрыл дверь за последним посетителем, Ариэль выпрямилась и спустила с дивана ноги. «Слава богу, ушли! И выключи эту чертову штуку! Я не хочу смотреть на нее!» Ариэль кивнула в сторону телевизора. Звука почти не было слышно, а на экране крупным планом показывали лицо женщины, которая пыталась избежать коварных расспросов репортеров. «Кто это?» — спросил Джош. «Это штучка из французского шелка. Минуту назад ее имя светилось на экране». «Так это значит и есть Клэр Лоран?» — сказал Джош, немного отстранившись от телевизора, чтобы получше разглядеть Клэр. «Мне было интересно, как она выглядит. У нее вовсе нет рогов и острого хвоста, как убеждал всех отец. Не похожа она и на распутную женщину, я бы даже сказал, совсем наоборот. Кого волнует твое мнение?» Ариэль прошла к телевизору и выключила его. «Разве тебе не интересно, что скажет мисс Лоран?» — спросил Джош. «Ни чуточки. Она свое получит, но только не сегодня. Всему свое время. Закажи мне что-нибудь поесть, хорошо? Я ужасно голодна».